Сонет 88. Когда тебе придет охота пренебречь и обо мне повесть презрительную речь, я сам, друг, на себя готов с тобой подняться и про грешки забыв тобою восхищаться, привыкнувши свои проступки сознавать. Тебе на пользу я могу порассказать кое-что про жизнь свою, что так меня бесславит, и верь, измена мне лишь честь тебе доставит. Но это может быть и к выгоде моей, за тем, что я тебе весь пыл мой посвящаю, и тем, вредя себе для выгоды твоей, все ж пользу и себе при этом извлекаю. Я так люблю тебя и счастлив так тобой, что для тебя готов пожертвовать собой.